Кара же суровая ему вышла за ту провинность, что он дворовую девку обрюхатил. А девка он и боярину еще ранее сильно приглянулась, для себя ее оберегал. Не помогло и то, что Георгий с той девкой боярину в ноги кидались, просили дозволения обвенчаться. Не позволил боярин, осерчал, и не вышел из Георгия победоносец, а вышел жареный, и был он после порки сдан в ополчение под царский указ. Задница у жареного зажила, но стала отчаянным до невозможности. На любую опасность готов был идти. Да приговаривал, хуже, чем жарили, не нажарят. Предок мой Федор сильно с ним сошелся, и не мешало им, что разными были. Жареный отчаян, Федор осторожен, жареный говорлив и удал, Федор молчуном слыл. Жареный девок за версту чуял, Федор же грешить остерегался, заповеди чтил и Бога боялся. Но все же стали они неразлучны до самой смерти одного из них, но об этом речь впереди. В середине лета под Васильсурском ополчение, в котором шли Федор и Жареный, соединилось с другой его частью, что собиралось в Москве, и тронулись уже на Казань. Теперь шли вдоль Оки, по левому ее берегу, стараясь держаться ближе к воде. А часть войска и пушки плыли по реке в ладьях. Вечером все ладьи приставали к берегу, чтобы от войска не отрываться. Ратники жгли костры, поджидая отставших, делали длинные дневные остановки. На взгорках той стороны Оки часто маячили всадники. Татарская разведка за русской ратью наблюдала. Порой большие отряды собирались, но никаких вылазок ни та, ни другая сторона не делала. Будто и не на сеть шли, а так гулянье по обе стороны реки. И никто, ни предок мой Федор, ни друг его Жареный, ни остальные ратники, и даже бояре не ведали, а истории-то ныне ведомо хорошо, что как раз в том 1545 году против хана Сафагирея, правившего Казанью, был заговор составлен, и Москва в том заговоре сильную руку имела. В Москве полагали и надеялись посадить в Казани своего хана, и готовили для этого покладистого царевича Шаха Али. Как раз и весь поход нынешний не столько к брани кровавой предназначался, сколько был приурочен к тому, чтобы помочь московской партии в Казани за спиной русскую силу заиметь. Грозить ею и превозмочь карачей фамилии Ширин и Баргын, которые держали руку крымцев и Турции, превозмочь и свергнуть Сафагирея. К концу лета русское войско спустилось по Волге и стало лагерем под Казанью, но не рядом, а верстах в 20. Лагерь тыном обнесли, чтобы татарская конница не налетела, построили сторожевые башни, ставили караулы. Дымели тысячи костров, сила собралась грозная, но дело не начинали. А царь Иоанн то ли за Волгой оставался, то ли вообще поблизости не объявился. Войску это неведомо было. И вдруг пришел царский указ снарядить в Казань посольство. Невеликое, простое военное, с реляцией и переговорами к дивану. А главную цель, видно, то посольство имело дать всем объяснение, почему русские не наступают и не осаждают Казань, а только силу показывают. Раз переговоры, то какая же война? Посольство принял и повел воевода Варнава. С ним боярские дети, дьяки приказные, обоз с подарками для членов дивана. Без подарков даже слова никакое не произносилось, не то что переговор. А для охраны подарков сотня ратников, хотя были эти подарки так себе. Сабли и щиты с недорогой насечкой, сколько-то серебряных братин и прочей посуды, седла русские со стременами, да еще с десяток бочек меду. Эти вообще ни почем стоили. Да и ни к чему было на дорогие-то подарки разоряться, не те времена. Ведь не Русь ныне ходила под татарами, а наоборот, Уже тому много лет и до самого 1521 года Казанский хан признавал себя вассалом